Дом Джиллисона. Комнату освещает керосиновая лампа. Артур Джиллисон, скинув туфли, раскинулся в мягком кресле. Рубашка его наполовину расстегнута. Эл, давайте эти списки отложим до завтра. Хорошо, сэр. Чем я могу быть для вас еще полезным? И Элвин Харди взглянул на свои часы. 2 часа ночи. Ничего не нужно. В остальном мне поможет море. Спокойной ночи. Харди подчеркнуто посмотрел на свои часы снова. Уже поздно, сенатор. А утром вы намеревались встать рано? Я успею немного поспать. Спокойной ночи. Сенатор сказал это так, что Эллу ничего не оставалось, как уйти. Джиллисон посмотрел ему вслед. Он не упустил взгляда, который напоследок кинул на него Эл. Взгляд подтвердил предположение, ранее сделанное Артуром Джиллисоном. Чертов врач из госпиталя военно-морского флота рассказал Харди о том, что электрокардиограммы у сенатора весьма тревожные. Вот Харди и начал хлопотать над Артуром Джиллисоном, как курица над цыпленком. Рассказал ли Эл об кардиограммах Морин? Неважно. Хочешь выпить, пап? Спросила Морин. Хочу. Воды. Бурбон нам следует теперь беречь, ответил Джиллисон. Сядь, пожалуйста. Сказана фраза была вежливым тоном, и все же чувствовалось, что это не только просьба, но и приказ. Не совсем и приказ, однако. Фраза, произнесенная измученной тревогой человека. Да, спросила Морин, пододвинула свой стул к креслу сенатора. Что имел в виду Джордж Кристофер? Что означает Мелисанда? Или что он там сказал? Это давняя история. Я хочу узнать ее. Мне нужно знать все, что касается Кристоферов, сказал Джиллисон. Почему? Потому что в этой долине они вторая помимо нас сила. И мы должны сотрудничать, а не бороться друг против друга. Мне нужно знать, у кого какие сильные и слабые стороны, объяснил Джиллисон. А теперь рассказывай. Что ж, ты знаешь, что Джордж и я провели свое детство практически вместе, сказала Морин. Мы одного возраста. Конечно, знаю. И до того, как ты переехал в Вашингтон, когда тебя избрали сенатором, Джордж и я любили друг друга. Что ж, нам было только по 14 лет, но то, что мы ощущали, казалось нам любовью. И Морин подумала, хотя и не сказала этого вслух. С тех пор я никогда никому не испытывала по-настоящему подобного чувства. Он хотел, чтобы я осталась здесь, с ним. Я тоже этого хотела, и осталась бы, если бы была хоть какая-нибудь возможность это сделать. Я не хотела уезжать в Вашингтон. В желтом свете керосиновой лампы Джиллисон выглядел более старым, чем обычно. Я этого не знал. Я тогда был слишком поглощен делами. Все в порядке, папа, сказала Мори. Все или не все в порядке, но то, что произошло, то произошло, сказал Джиллисон. Так что там насчет Мелисанды? Помнишь пьесу «Создатель дождя»? Самоуверенный парень и девушка, крестьянка. Она влюбилась в него. Он говорит ей, чтобы она, если хочет быть с ним, перестала называть себя Лиззи, что она должна стать Мелисандой. И тогда у них начнется чудесная жизнь. Ну, Джордж и я в то лето смотрели ее. Мы и стали представлять себя ее героями. Вот и все. Вместо того, чтобы уехать в Вашингтон, где для меня должна была начаться чудесная жизнь, мне бы, мол, следовало остаться здесь, с ним. Я уж и забыла обо всем этом. Забыла? Ха. Но сейчас-то ты об этом вспомнила? Папа. Что он имел в виду, называя тебя этим именем? Спросил Джиллисон. Ну, я... И Морин запнулась, не продолжив начатую фразу. «Да, я все это понимаю», — сказал Джиллисон. «Он высказал тебе кое-что, не так ли? Как часто вы встречались после того, как мы переехали в Вашингтон?» «Не слишком часто». «Ты спала с ним?» «Это не твое дело», — вспыхнула Мори. «Мое, черт возьми. Все, что происходит сейчас в долине, все мое дело. Особенно, если это касается Кристофера. Спала?» «Нет». «А он пытался?» «Серьезных попыток не было», — ответила Мори. «Мне кажется, он для этого слишком религиозен». И к тому же, после того, как я переехала в Вашингтон, у нас было для этого не так уж много удобных случаев. Он так и не женился, сказал Джиллисон. Папа, это глупо. Он не мог 16 лет только и делать, что сохнуть по мне. Нет, я этого и не предполагаю. Но то, что он сказал сегодня, имело вполне определенный смысл. Ладно, пойдем спать. Папа, что? Мы можем поговорить? Я боюсь. Она подвинула свой стул еще ближе к его креслу. Джиллисону подумалось, что Морин выглядит много моложе своих лет, и вспомнил дочь, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Тогда еще была жива ее мать. «Дела обстоят плохо, да?» – спросила Морин. «Плохо», – ответил Джиллисон. Потянулся за бутылкой и налил себе немного виски. «А в какой-то степени и неплохо. Так, например, мы знаем, как делать виски. Если будет зерно, то спиртные напитки у нас будут. Если будет зерно». «Что произойдет дальше?» – спросила Морин. «Этого я не знаю. Но могу сделать некоторые предположения». Джиллисон перевел взгляд на камин. Огонь там не горел, и весь камин был покрыт каплями влаги. Через дымоход проникал дождь. Падение молота. Как раз сейчас по всему земному шару катятся волны цунами. Все города, расположенные на побережьях, уничтожены. Вашингтон уничтожен. Хотелось бы надеяться, что Капитолий уцелеет. Мне нравилось это старинное нагромождение гранита. Он помолчал мгновение, вместе с морем слушая беспрестанный шум дождя и раскаты грома. «Не помню, кто это сказал», – заговорил Джиллисон снова, – «но сказано это, в общем, правильно. Если не хватает пищи, то нет страны, которой бы не грозила революция. Слышишь, какой дождь? Он идет по всей стране. Низменности, долины, образованные реками русла маленьких речушек, уклоны дорог – все это скоро окажется под водой. Точно так же, как скоро под водой окажется вся долина Сен-Хоакин. Шоссе, железные дороги, средства передвижения по воде – все уничтожено. Нет более транспорта, а возможности связи и коммуникации резко ограничены. Это означает, что Соединенные Штаты прекращают свое существование. То же произойдет и с подавляющим большинством других стран. Но море затрясло, хотя в комнате не было холодно. Должны же быть места, не затронутые катастрофой. Города, расположенные вдали от побережья. Горные районы, где нет разломов, грозящих землетрясениями. В тех местах должен сохраниться порядок. Должен сохраниться? И как ты думаешь, много таких мест, где запасов пищи хватит, чтобы протянуть хотя бы несколько недель? Я никогда не задумывалась о подобных вещах. Верно, не задумывалась. А ведь речь идет не о неделях, а о месяцах, сказал Джиллисон. Котенок, что будут люди есть? Соединенные Штаты располагали продовольствием примерно на 30 дней. Сюда входило все. Склады, супермаркеты, зерновые элеваторы, корабли, стоящие в портах. Значительная часть этих запасов погибла. Еще большая часть их полностью испорчена. И этой осенью особого урожая уже никак собрать не удастся. Ты полагаешь, что человек, у которого едва хватает еды на самого себя, выйдет на улицу и начнет предлагать ее всем голодным? Ой, и есть еще одно обстоятельство, хуже, чем то, о котором я только что сказал. В голосе сенатора прорезалась жестокость, будто он хотел окончательно довести до ужаса свою дочь. Все заполнено беглецами. Люди двинулись в те места, где еда есть. И их нельзя порицать за это. Может быть, как раз сейчас к нам движется толпа в миллион человек. Возможно, кое-где полиция и органы самоуправления попытаются попридержать порядок. Но что они смогут сделать, когда нагрянет вся эта саранча? Только на самом деле это не саранча, это люди. «Но что же нам делать?» – выкрикнула Морин. «Мы выжили. Нам удалось выжить. И мы построим новую цивилизацию. Люди построят ее». Сенатор возвысил голос. «Мы сможем это сделать. Как скоро это произойдет, зависит от того, насколько далеко мы отброшены назад. Вернемся ли мы к дикости? Луки, стрелы и каменные дубинки? Да будь я проклят, если мы не найдем лучшего выхода». «Да, разумеется». «Совсем не разумеется, котенок». Голос Джиллисона звучал, как голос глубокого старца. И все же в этом голосе была и решимость, и сила. «Все зависит от того, что нам удастся сохранить. Сохранить именно здесь. Мы не знаем, что сохранилось в других местах. Но здесь, у нас, если мы не растранжирим имеющиеся, перспективы неплохие. У нас есть определенный шанс, благодарение Богу, и мы этим шансом, если ничего не помешает, воспользуемся». «Ты добьешься этого», — сказала Морин. «Справишься. Ведь это твоя профессия. Подумай, есть еще кто-нибудь, кто сможет добиться достижения этой цели?» «Я бы не справилась, папа». «Так вспомни об этом, когда мне придется делать что-то, что многим придется не по нраву». Челюсти сенатора сжались. «А нам придется это делать, котенок. Обещаю тебе, жители этой долины пройдут сквозь выпавшие на их долю испытания, выживут и не превратятся в дикарей». Сенатор рассмеялся. «Я слишком разговорился. Пора идти спать. Завтра предстоит много работы». «Хорошо. И не жди меня. Я тоже ложусь. Иди». Морин расцеловала отца и ушла. Артур Джиллисон выпил виски и поставил стакан. Долго смотрел на бутылку, а потом неотрывно смотрел в камин, где не было огня. Он будто воочию видел, как цивилизация возрождается из обломков, преодолевая последствия катастрофы, вызванные молотом Люцифера. Спасательные работы. Есть что спасать, и немало. В старых городах, расположенных на побережье, вода все уничтожить не могла. Можно будет пробурить новые нефтяные скважины, можно будет восстановить железные дороги. Дождь не будет лить до бесконечности. Мы сможем воссоздать цивилизацию, и на этот раз мы изберем правильный путь развития. Хватит цепляться за этот проклятый маленький шарик. Мы распространим человеческую цивилизацию на всю Солнечную систему. Мы донесем ее даже до звезд. И ничто тогда не сможет нанести нам неожиданно такой страшный удар. Наверняка мы сможем это. Но как же нам протянуть достаточно долго? Как дожить до тех времен, когда можно будет заняться восстановлением? Первоочередное должно выполняться в первую очередь. Основная проблема сейчас – это организовать жителей долины. Помощи ждать не от кого. Мы должны сделать это сами. Лишь если мы сами этого сделаем, возникнут закон и порядок. И лишь если мы будем держаться вместе, наступят безопасные времена для моря, Шарлотты, для Дженнифер, Я в ответе за жителей Соединенных Штатов, и особенно за калифорнийцев, а более ни за кого. Далее моя семья. Каким образом я смогу быть опорой моим близким? Данный вопрос сводился к следующему. Как мне сохранить за собой мое ранчо? Возможно, это мне не удастся. Без посторонней помощи не удастся. Чьей помощи? Например, со стороны Джорджа Кристофера. У Джорджа много друзей. Если мы с ним поладим, все будет великолепно. Артур Джеллисон устало встал и задул керосиновую лампу. Во внезапно наступившей тьме показалось, что и барабанный шум дождя, и раскаты грома зазвучали громче, чем прежде. При вспышках молнии сенатор мог разглядеть дорогу в спальню. Из-под двери комнаты Элла Харди пробивался свет. Свет погас, когда Харди услышал, что сенатор лег в постель.